Доктор Джей Купер сидел на корме прогулочной яхты, скользившей по водной глади. Пристальный взгляд его голубых глаз то и дело перекидывался с горизонта на раскинутую перед ним карту. Сняв свою широкополую шляпу, он вытер пот со лба и посмотрел на часы. — Мы плывем уже 55 минут, — произнес он. Его 14-летний сын Джей, сильной рукой сжимавший руль и не отрывавший глаз от компаса, спокойно констатировал: «Что ж, пап, никакого острова поблизости не видно». 13-летняя сестра Джея Лайла, сидя на подушке у борта, прислонившись головой к металлическим поручням, взмолилась: «Земля! Я хочу на землю!» — Она обязана здесь быть! — воскликнул доктор Купер, хватаясь за свой бинокль. — С чего ты взял? — спросила Лайла. — Мы побывали уже на двух десятках островов, и никто там слыхом не слыхивал ни о каком острове Аквариус. — Может, такого названия они не знают? — возразил доктор Купер, шаря своим биноклем по океанским водам. — Но... Все аборигены и окрестные племена знают, что существует такой остров, на котором лежит табу или проклятие, или печать зла. Сам факт, что они отказываются об этом говорить, является лучшим доказательством его существования. — Да, — протянул Джей, — остается лишь надеяться, что вождь с последнего острова не ошибся. Лично я пока ничего не вижу. — У нас еще есть время. Он сказал, около часа плавания на север. Но он мог слегка ошибиться, что касается расстояния. Доктор Купер вновь поднял глаза на Лайлу. — Не беспокойся, Лайла, будь то остров Аквариус или какой другой, мы заночуем там, чтобы дать тебе возможность насладиться возвращением на сушу. — И все из-за какой-то... «Неразборчивой записки!» — тоскливо пробормотала дочь. «Видишь ли?» — попытался урезонить ее доктор Купер. Международный миссионерский союз счел эту неразборчивую записку единственной ниточкой, способной связать нас с Маккензи. Он исчез в этом районе 2 года назад. Его считали погибшим, пока не был обнаружен тот мертвец на плоту, в чьем кармане нашли записку, принадлежавшую явно руке Маккензи. — А это означает, что он, возможно, еще жив, — заключил Джей. — Но почему Союз нанял именно нас найти его? — запротестовала Лайла. Доктор Купер не смог сдержать усмешку. Ну, просто в данных обстоятельствах вряд ли кто-то другой взялся бы за это дело. — В данных обстоятельствах. — повторила Лайла. — Призрачный остров, наводящий ужас на всю округу, и в придачу мертвец, скончавшийся по таинственной причине. Что касается последнего, то меня это тоже озадачивает, — подхватил доктор Купер. — В этой смерти есть что-то ненормальное. Я беседовал с властями на Самоа, но все, что они смогли рассказать мне, это... предположение об отравлении, слухи об Аквариусе и о медальоне на шее мертвеца. Боюсь, нам придется все выяснять самим. — А я-то думала, мы археологи, — протянула Лайла. — Да уж, докапываться мы мастера, — шутливо подтвердил Джей. Лайле оставалось лишь пожать плечами и кивнуть в знак согласия. Послание Маккензи, насколько его удалось разобрать, похоже, содержит призыв о помощи, — проронил их отец, извлекая фотокопию записки из своего чемоданчика. Но сколько бы я ни всматривался, больше ничего различить не могу. — Дай мне взглянуть еще раз, — попросила Лайла. Доктор Купер протянул ей фотокопию, и она долго, внимательно изучала ее, после чего безнадежно помотала головой. — Я поняла тебя. Все, что мне удалось прочитать, это скорее остров. Фу ты. Остров. Остров этот наконец-то объявился. Весело подхватил Джей. Доктор Купер рывком приставил бинокль и расплылся в улыбке. Да, я вижу скалистый мыс на восточной его оконечности, в точности, как описывал его вождь. От этих слов Лайли полегчала. Она вскочила на ноги и встала рядом с Джеем. Когда до нее дошла очередь взглянуть в бинокль, она воскликнула. — Ух ты! Похоже, это самый необитаемый остров в мире. Лично я вряд ли захотела бы остаться здесь миссионером. — Миссионеры — люди особой породы, — возразил доктор Купер. — По зову Бога они готовы отправиться куда угодно. Кто-то должен нести Евангелие даже на самый необитаемый остров в мире. Ну, если бы Бог велел, я бы, наверное, тоже отправилась сюда, — протянула Лайла. Именно так и поступила Ада Маккензи, — заключил ее отец. И теперь нам остается лишь надеяться, что мы отыщем его живым и невредимым. Суденышку потребовалось еще 45 минут, чтобы приблизиться к острову. Куперы с интересом наблюдали, как приближается зеленоватая полоска на горизонте, превращаясь в солидных размеров остров, густо поросший покачивающимися на ветру пальмами, среди которых там и сям громоздились зубчатые скалистые выступы. Промычал доктор, он вулканического происхождения, в отличие от остальных здешних островов. Берегитесь рифов, на них тут можно налететь совершенно неожиданно. — Я уже вижу, — отозвался Джей, указывая на верхушки острой, точно пила гряды, выступающей над водой. — А что говорят про этот остров? Не пропадали ли здесь лодки? — поинтересовалась Лайла. — Нет, только люди. Успокоил ее отец. По слухам, еще никому не удавалось отсюда вернуться. Джей сбросил ход, и судно начало подбираться к берегу осторожно, точно ползком. Лайла села на носу, высматривая торчащие под водой рифы. Они медленно продвигались вперед в багровом свете заходящего солнца, наугад отыскивая безопасный проход к белеющему впереди песчаному берегу. По мере приближения к острову под водой стало различаться дно. В скалистых складках, предательское, но невероятно красивое, сплошь усеянное раковинами, розовыми и красными кораллами, меж которых носились стаи мелких, огненного оттенка рыбешек.